Гримма встретил нас тишиной и бормочущим кикимером, что несколько несовместимо друг с другом, но если отделаться от домовика поскорее, то можно снова наслаждаться тишиной. Римус с нимфой добрались к нам поздно вечером, так как Тонкс еще забегала домой, проведать родителей. Поезд благополучно добрался до Кингс-Кросс без каких-либо происшествий, да и на перроне все было тихо и спокойно. Ну, хоть что-то прошло нормально. Луну забрал отец, с которым побеседовал Римус, предупредив о том же, о чем я просил передать по Луну, на что тот ответил, что планирует уехать в Норвегию с целью очередных поисков сенсаций, и Луна уедет с ним. Так не пойдет, стоит связаться с ней, а еще лучше заглянуть к ним. Да, понимаю, это немного эгоистично, но без Луны, как бы это поэтично ни звучало, мир поблекнет в своих тонах, а эмоции разорвут мое сознание. Набросав короткое письмо, я напросился в гости к Лавгудам, так что следующим же утром я камином попал в их дом. Сразу ощутил, как меня догоняет канон. Хоть что-то остается неизменно в этом мире. Круглая кухня и все присутствующее в ней было подвержено тому же принципу. Закругленные углы столов, стульев, да собственно всего. Оригинальненько так. «Мистер Лавгуд», — поздоровался я, выйдя из камина на удивление нормально, не запнувшись, не пошатнувшись и уж точно не брякнувшись задом на пол. «Гарри Поттер, это такая честь, видеть вас в моем доме». С виду мужчина был несколько рассеян и определенно большую часть образа Луна взяла с него. Те же светлые спутанные волосы до плеч, такой же туманный взгляд голубых глаз. Выглядел он даже немного по-детски, что ли. «Ну что вы, это я рад заглянуть к вам в гости. Как минимум, путешествие в ваш камин для меня не окончилось падением, что точно является хорошим признаком», — ответил я. «Вы заметили разницу в каминах, а ведь я всегда говорил, что отсутствие в нем углов делает путешествие стабильнее, да и меньше грязи остается на одежде». Восторженный голос Лавгуда вкупе с его внешним видом мог бы принадлежать какому-нибудь сумасшедшему ученому, нежели путешественнику и редактору журнала. Я обернулся, чтобы взглянуть на камин и удивился. И сам он был сделан дугой, а не прямоугольным, как у всех, и дымоход напоминал скорее котельную трубу с видом изнутри, чем простой печной дымоход. Это было интересно. Знаете, если форма камина и правда так важна при путешествии через него, то я себе такой же сделаю, а то все никак не привыкну к этому верчению волчком. Действительно оставил в голове заметку на будущее проверить работоспособность данной теории, где Луна. Она сейчас спустится. Пошла переодеться к вашему приходу. Оригинально у вас оформлена кухня. Мне определенно нравится такой стиль. Спасибо. Просто я считаю, что такое расположение предметов будет намного эргономичнее, нежели привычное. Кто-то скажет, что Лавгуд чудак, а я бы сказал, что он просто мыслит неординарно, другими стандартами и далеко не консерватор. Поболтав еще минут пять, мы, наконец, дождались Луну. Девушка была одета в обычное летнее платье в цветочек синего цвета. Волосы же в этот раз она собрала в узел на голове, оставив пару прядей с одной стороны. Сначала я подумал, что она использовала специальные деревянные спицы для волос, ну, как в Японии, но потом понял, что Полумна просто в своей обычной манере использовала волшебную палочку там, где удобно. Сегодня вот эта палочка для волос. «Привет, Гарри», — радостно приветствовала она меня. «Привет, Луна, отлично выглядишь», — похвалил я. «Спасибо. Пап, я накрою на стол». «Хорошо, Полумна, нальешь мне немного настойки лирного корня. Возможно, наш гость тоже не откажется. Мистер Поттер, прошу, называйте меня просто Гарри. Сегодня я, пожалуй, откажусь. Возможно, сегодня не подходящий день для чего-то нового. Вероятно, вы правы, если вы не чувствуете, что готовы что-то менять, то не стоит себя принуждать», — покивал Лавгуд, «зовите меня тогда Ксенофилиус». «Конечно, в целом, наше дальнейшее общение прошло благотворно. Ксенофилиус был интересным собеседником. Я горячо его поблагодарил за поддержку в мою пользу в его журнале, но просил поостеречься, так как этим он ставит под удар не только себя, но и Полумну». На этом Лавгуд немного загрузился, но согласился больше не писать провокационных статей. Мы затронули тему защиты дома и выяснилось, что дом собственно защиты практически не имеет, на что я предложил помощь от нас. Сириуса уговорить будет несложно, уверен, он справится, да и через скримджера стоит поискать выход на министерскую защиту. Были же там какие-то примочки у них. В общем, этот уровень пока не для меня лично. Перешли к теме скорого отъезда лавгудов на полуостров. Вот тут стало интереснее. Я сумел пояснить, что у меня возникли кое-какие трудности с даром второго рода, на что лавгуд сделал большие глаза, когда узнал, что второй род – это род потомственных некромантов-пиверелов. Говорю же, совершенно оторванный от социума. Вся Британия в курсе, а ксенофилиус – нет. В общем, пришлось под кое-какие клятвы поведать ему про проблему некромантов и ее возможное решение. Я был прав, сказав, что лавгуд смахивает на сумасшедшего ученого. Казалось, ему плевать на этическую сторону проблемы, зато он сильно интересовался всеми этими вопросами касательно магии. Пришлось взять с него еще клятву, чтобы не напечатал чего про пиверелов, а то ж потом век не отмоюсь. Меня же он и так разглядывал, как диковинный экспонат. Когда дело дошло до обсуждения дара полумны, Токсина, наконец, стал чуть серьезнее. Как выяснилось, он просек всю подноготную намного дальше, чем я думал, задав, казалось бы, расслабленным голосом вопрос, какого числа удобнее провести помолвку. С искоркой интереса произнес он. Я же только захлопнул рот, поняв, что все как-то само случилось, хотя я еще даже в планы не встраивал этот пункт. Все, что смог я выдавить в тот момент. Жаль, летнее солнцестояние уже прошло, самое благоприятное время для помолвки, мечтательно пропела луна. Мне хотелось хлопнуть себя ладошкой по лицу, а лучше вообще выйти в другую комнату, посидеть, подумать о жизни. Кажется, меня немного переиграли двое против одного. Не страшно, оно было не так давно, так что еще есть время. Я думаю, норвежские барматуны подождут немного. Примечание к части. Хватит с меня этих кручений-верчений с пирингом нафиг. Устал выдумывать что-либо. Даже если это смахивает на дикий саумит или что там еще бывает. Критику не приемлю к этой главе. От слова совсем, разве что на замеченные серьезные косяки буду реагировать соответственно, исправлять. Продолжаю радовать свою совесть, ну, и прочих читателей заодно, кроме Джошкара равно Ди его я потом постараюсь порадовать альтернативной концовкой. Помолвка. Глава 123. Как оказалось, помолвка – дело непростое. Непростое в том смысле, что она нужна не просто, как дань традициям или оповещение для остальных в форме занята, а несет с собой еще и магическую сторону. Это, конечно, стоило предположить, но я как-то не удосужился расспросить об этом Малфея в свое время. Соединенные узами помолвки имеют возможность чувствовать друг друга на ином уровне, нежели, когда ты просто ощущаешь магический фон человека. Связь помогает понять немного лучше друг друга. Она изначально была придумана, чтобы будущие супруги могли притереться, найти точки соприкосновения и обрести хоть какое-то взаимопонимание. И все это благодаря тому, что связь помолвленных позволяла чувствовать эмоции на любом расстоянии, что становилось краеугольным камнем в моем, нашем случае. Учитывая, что Луна и так эмпатический вампир, то благодаря помолвке не будет важно, на каком она расстоянии от меня будет, она может воспользоваться связью и поглотить мои эмоции. Хотя, это еще не точно, лишь теоретически, но ксенофилиус от чего-то уверен на все 100. Возможно, он готов отстаивать любую теорию, которая имеет мало шансов стать жизнеспособной. Ко мне в голову даже закралось подозрение, уж не эксперименты ли ради он устраивает эту помолвку. Хотя, для меня было важно, что Луна не против, скорее только за. Хотя это-то и было странно. Как оказалось, Римус и Нимфа как раз провели свою помолвку в день солнцестояния, то есть в ночь с 21 на 22 они провели ритуал, а Сириус им помогал. Я как-то не сильно размышлял над родом Люпина, но выяснилось, что это относительно молодой род, чьи способности располагались в области работы с явлениями нечеловеческих духов. Звучало немного странно. Сначала я подумал, что это где-то рядом с некромантией, но ошибся. Богдарты, полтергейсты и прочие никогда не бывшие живыми привидения или духи как раз и были объектами для применения способностей этого рода. К слову сказать, богдарты оказывается могут быть не так просты, как кажется. Все зависит от места его появления, времени его существования и количества жертв, да, именно жертв, которых им удалось напугать. Место появления важно по той причине, что богдарты обожают темень, магию и страхи. Чем-то они напоминают дементоров, но это совершенно разные существа. Если дементоры, как стало известно, результат экспериментов над Магдлами, то Богдгард – это воплощение страха всех обитателей местности, ну а магия, скопившаяся в определенном месте, помогает ему принимать формы. Только до сих пор остается непонятным, каким образом Богдгард может узнавать страх жертвы, ведь окклюменция совершенно не помогает. Полтергейсты появляются тем же путем, только являются воплощением хаоса и рождаются в местах повышенного магического фона. Но помимо этого ему необходимо место со скоплением хаоса, и что может быть лучше, чем магический замок, в котором столетиями находятся дети, творящие в школе не что иное, как хаос. Правда, из-за сложных условий появления полтергейсты крайне редки, но, если они появляются, то избавиться от них очень сложно. Именно подобными делами род Люпинов и занимается. Как оказалось, отец Римуса, Лоил Люпин, все еще жив-здоров, хотя я всегда думал, что Римус осиротел уже давно. И как выяснилось, Лоил довольно известный в мире специалист по этим самым явлениям, вот только передать свои знания Римусу он не имел возможности, сначала из-за того, что мальчик стал оборотнем. Хоть отец и учил сам Римуса кое-чему, но из-за своей болезни Римус не особо тяготел к семейному делу, а потом после Хогвартса, Римус отдалился от дома, от отца, когда мать уже умерла и так и не стал развивать свои способности. Но, полагаю, его сын может продолжить семейное дело. Метаморф, сын оборотня со способностями по обращению с нечеловеческими духами. Такого ребенка определенно ждет блестящее будущее, по-другому и быть не может. Обряд моей помолвки проходил в Поттерменере, поскольку магическое общество патриархально, а алтарь старшего рода, Сиреч, Певерелов, в данный момент несколько труднодоступен в связи с ведущимися работами над замком, так что выбор автоматически пал на Поттерменер. Вот обряд вступления в союз подразумевает уже обязательные ритуальные действия над всеми алтарями родов, в том числе и алтарем невесты, если она наследница рода. Так что нас ожидает сразу три ритуала в будущем. Сириус немного потешался над моей недолгой холостяцкой жизнью, но я напомнил ему про одну среброволосую блондиночку с кровью Вейлы, на которую крестный положил глаз, в результате чего Блэк просто отмахнулся со словами: «Ерунда, мимолетное увлечение». Я припомнил про себя, что Флёр что-то говорила про то, что планирует скоро вернуться в Британию, так что, полагаю, для Сириуса еще не все закончено на этом фронте. Сам обряд был направлен не на нас, а на кольца. Именно на помолвочные кольца из обычного серебра и направлялось действие магии, в результате чего кольца становились напоминанием и подтверждением заключения некоего контракта на будущее вступление в союз. Кольца были взяты у Лавгудов, поскольку я понятия не имел, где их искать у Поттеров. Возможно, они есть в сейфе банка, но туда еще надо попасть. Магия рода Поттер приняла на себя обязанность поддерживать связь между нами за счет этих самых колец. Поскольку я был единственным представителем своего рода, то мог самостоятельно заключить контракт на свою помолвку, в то время, как со стороны Луны слово перед магией держал Ксенофилиус. Важным во всем этом являлось добровольное согласие сторон. Даже то, что моим опекуном до сих пор числится Сириус, для магии я все равно почти полноправный маг, отвечающий за себя сам с 14 лет. Так что здесь требовалось именно мое согласие, а вот слова Луны не требовалось, так как за нее добровольно согласился отец. Так и заключались помолвки между детьми и родителями, даже если первые были против. К моменту сочетания помолвленные уже притирались, привыкали и даже привязывались друг к другу, так что с этим проблемы возникали редко. Собственно, устный контракт помолвки не предполагал условий в виде точной даты для сочетания союзом, но обговаривалось отдельно, если это несло какую-либо важность в деле. В нашем случае этот момент был отложен до того, как Луне исполнится 17, то есть она станет полностью эмансипирована. Что ж, на такие условия я мог согласиться, тем более, что все это было нужно скорее мне, чем Лавгудам. Разорвать помолвку могут лишь стороны, заключившие ее, то есть в данном случае это я и Ксенофилиус. И собственно для этого всего лишь надо повторить процедуру у алтаря с нужной речью и снять кольца, которые и снять-то можем только мы двое. Как оказалось, у всех колец, в которых есть магия рода, есть свойство быть убранными с глаз долой за счет желания владельца. Не всегда подобные вещи афишируются, как и желательно было в нашем случае. Даже отец Полумны согласился с этим. В Поттер Мэннер мы прошли камином, так как, иначе, пришлось бы показываться на улицах Годриковой впадины, что сейчас совершенно небезопасно. Да и к тому же, на дом ряд чар наложен, для прохода через которые надо еще давать допуск, что точно займет какое-то время, которое мы проторчим снаружи. Камин, собственно, тоже пришлось открывать отдельно, но это куда быстрее, проще и безопаснее. По крайней мере, пока министерство не под контролем Томми и министром Тамскримджир. Запнувшись о решетку камина, так как мой вестибулярный аппарат снова зашалил после очередной круговерти, я вновь припомнил идеальное приземление в доме Лавгуда в круглом камине. Стоит всерьез подумать над законопроектом, обязывающим всех к круглым дымоходам, если это окажется причиной стабильного путешествия. Гости Мэннера были встречены подобострастным эльфом Тогги и мной, когда я открыл доступ к дому Лавгудов, просто попросив об этом домовика, они с магией дома лучше ладят. Что Ксенофилиус, что Луна, оба были заинтересованы тем, как выглядит изнутри в какой-то мере столь же знаменитый дом, как и семья Поттеров. Я был спокоен за впечатление у гостей, поскольку не прием у меня сегодня, а иные причины, да и к тому же стиль внутреннего убранства был самый обыкновенный, английский, без излишеств и украшений. По сравнению с теми же Малфоями, Поттер Мэннер мог бы представлять пример английского стиля, в то время, как Малфой Мэннер – это гибрид французского и английского, где многое кричит о достатке хозяина, как любят делать французы. Воззвав к магии рода стандартными словами из обряда перед алтарем, после того, как на него возложили кольца, а рядом мы свои ладони, я и Ксенофилиус произнесли свои обязанности, обличенные в клятвы, друг перед другом, подтвердив словами, что в добром здравии и уме творим сие мы добровольно. Кольца подсветились мягким светом и по их внутренней окружности расползся рисунок в виде вязи рун, образующих связь друг с другом. Собственно, отличался рисунок лишь одной руной. На кольце луны это должна быть руна Лагус как женская руна, а на моем, Турисас соответственно, как мужская. К счастью, разглядывать особо не пришлось, луна и так видела, какое кольцо кому нужно надеть. Такое оно, око Творца. Честно говоря, серьезных изменений я не ощутил, да и не должен был, это же всего лишь помолвка, почти как план договора, который только предстоит подписать. Где-то на периферии сознания мелькали отголоски эмоций, определенно, не моих. Я сейчас не испытывал смесь любопытства, восторженности и спокойствия. Восторженностью я вообще редко оперирую, да и источник эмоций был явно не внутри, а снаружи. Окклюменция легко это помогает определить. Я вот тут задумался о том, какими дарами будут владеть наши дети, если таковые будут вообще. Независимо от того, какой род будет наследовать ребенок, он будет иметь общий набор родовых даров всех наших родов, только передать все их не сможет. То есть, скажем, первенец должен точно быть Пиверелом. Игнатус мне объяснил, что ребенок будет иметь весь набор родовых даров обоих родителей, но в год жизни следует ввести его в тот род, который он будет наследовать и тогда, как родовой дар, закрепится некромантия, а все остальные перейдут в разряд приобретенных, но сам факт их наличия. В этом причина того, почему мне сразу стоило нацеливаться на наследниц родов, а не маглорожденную или вторую или последующую дочь в семье. Факт того, что я принял второй род, увеличивает количество даров, а взятие в жены наследницы рода позволит еще и дары другого рода передать детям. Да они должны будут быть гениями, не меньше. Это ж только 4 дара с моей стороны и больше одного со стороны Луны. С даром Ока Творца Артефакторика и магия пространства будут просто подарками небес. Кошмар, я уже переживаю волнение за будущих детей, в 14 лет. Кажется, даже Луна заметила, как изменились мои эмоции. А ведь еще они будут обладать личными дарами. Эх, такое светлое будущее, жаль, что оно пока омрачено живым темным лордом. Ладно, будем живы, коли не помрем. Через день после помолвки Лавгуды умотали в Норвегию, но обещали вернуться в августе, так что мне стало чуть спокойнее, хотя не окончательно. Эмоциональная связь на расстоянии никак не отреагировала. Чем-то мне это напомнило протеевы чары, которым тоже по боку расстояния. Довольно занятно. Мы, наконец, решили приступить к практической анимагии. Изначально думалось, что только Сириус будет присутствовать при сием действии, но на мою беду в доме оказались еще и Ремус с нимфой. Почему беду? Все просто. Они хоть и по-дружески, но потешались над возможной моей аниформой. Конечно, я описал им свои ощущения, на основе которых можно сделать кое-какие предположения, но и из этого они смогли найти над чем пошутить. В частности, они предположили, что моей формой мог бы быть африканский гриф с лысой шеей или того хуже, какой-нибудь жук-могильщик. Я задумался над последней версией и, знаете, должен был признать, что с даром некромантии жук-могильщик смотрелся вполне уместно, хотя внутренне я попросил у Мерлина и всех, у кого принято просить среди волшебников, чтобы это было нечто другое. Ремусу было интересно вновь понаблюдать за успехами в анимагии. Как он рассказывал сам, он наблюдал только Питера, так как тот был последним из четверки, кто смог стать анимагом, тогда, как Джеймс и Сириус делали все втайне даже от Ремуса, потому как знали, что слишком пекущийся о правилах Люпин, к тому же, постоянно занимавшийся самокритикой в той мере, что он, видите ли, и друзей-то таких недостоин, а если они еще и пострадают из-за него, обучаясь анимаги, то это будет предел, просто не даст им спокойно доделать эту шалость. А тут такой шанс для Люпина выдался, вновь понаблюдать первое превращение анимага, тем более сына близкого школьного друга. Нимфа же была преисполнена любопытства выяснить, чем собственно будет отличаться ее превращение, как метаморфа, в животное от анимагического. Хотя кто ей мешал попросить Блэка, но я все равно был благодарен им, что они поддерживали меня. Немного боязно, особенно после прочтения инструкции по технике безопасности и различных случаев, которые произошли по причине несоблюдения того или иного пункта. Особенно меня беспокоила вероятность застрять в положении неполной трансформации на стадии превращения головы. Незаконченная трансформация наступала по причине того, что маг имел сильные сомнения в своих силах. Не то, чтобы я считал себя слабым волшебником, но страхом не прикажешь. Пришлось прибегнуть к окклюменции, в результате чего холодность безэмоционального мышления напомнила мне еще недавние времена, из-за чего мне стало немного грустно. Я даже почти пожалел дементоров, но им уже не поможешь. Вот Амаридгла пожалеть можно, но этому тоже ничто не поможет, так что всем будет лучше, если такая неполноценная личность упокоится. Заняв выжидательную позицию, Сириус предложил мне начать. Я постарался войти в контакт с инстинктами аниформы, как я это делал до этого. Прошло, наверное, минут пять, прежде, чем я добился нужного результата. Когда мои пальцы рук и ног начали онемевать, я сделал, как и велел Сириус, загоняя легкий страх обратно. Заставив свою магию вылиться через руки, я постарался отдаться полностью на волю инстинктов, позволяя высвободившейся магии окутать меня полностью. Тело словно охватил ледяной воздух, покалывание резко разнеслось по всей коже вплоть до кожи головы. Изменения, если они были, то прошли совершенно безболезненно благодаря этому охватившему меня чувству полного онемения тела. Открыв глаза, я понял, что даже если не изменился я, то точно изменился мир вокруг. Примечание к части. Вот так вот, нафиг. В конце я таки решил, что вы в состоянии потренировать свой дзен, чтобы узнать аниформу горлички немного позже. А еще я вспомнил, что ксенофилиус, любящий желтый цвет, и он являлся на свадьбу Билла и Флёр в мантии цвета масла. Забавно. Зверь в отражении. Том делает ход. Глава 124. Всегда известный мне мир перестал существовать, хотя если посмотреть под таким вот углом, слегка наклонив голову, то все почти, как и всегда, только более яркое и обширное. Ух ты! Я мог увидеть почти всю комнату целиком, не считая узкого промежутка прямо позади себя, но это все равно было больше, чем обычно видят люди, и все такое яркое, сколько же оттенков я вообще теперь вижу. Мордрит, все такое гигантское, особенно люди, того и гляди, наступит. Я попытался отойти, но словно запнулся и попытался вскрикнуть, размахивая руками, из-за чего удивленно замер. Моя гортань странно пророкотала, но я не смог толком понять, кому мог бы принадлежать данный голос, и все из-за своего громкого крика. Видимо, мой слух тоже претерпел изменения, а еще, вероятно, я и правда громко издаю звук. Обратив, наконец, внимание на людей, я понял по интонациям голосов, что им крайне весело, что наводило на мысль, что веселятся надо мной. Меня немного смущала черная часть моего тела прямо перед головой. Немного повертев головой, чтобы понять, что я из себя представляю, я снова попытался подать голос, но более аккуратно. Из моего горла вновь прокатился гортанный звук, но я смог различить определенно звук «Р». Расслышав шуме, издаваемом людьми, имя Гарри, я повернулся к ним. «Гарри, это я, точно я. Значит, меня миновала проблема начинающих анимагов, погрузившихся в инстинкты животного слишком глубоко. Я свою личность неплохо осознаю. Наверное, все благодаря тому, что я перед трансформацией использовал окклюменцию и до сих удерживал эмоции вместе с инстинктами глубоко внутри. Прислушавшись к себе, понял, что я немного голоден, желая чего-нибудь, хм, слегка тухленького. Заметив, как ко мне настороженно тянет руку синеволосая девушка, я громко вскрикнул и клацнул клювом. Уф, я точно птица. Девушка дернулась, но руку протянула до конца. Погладив меня по голове, я наклонил голову, чтобы ей было удобней. Заметив, как тянется вторая рука, я инстинктивно ткнул в нее клювом. Кто-то ойкнул. Я посмотрел в ту сторону и заметил Сириуса. Да, точно, Сириуса Блэка, моего крестного. Немного вязкие мысли еще. Он недовольно потряхивал рукой. Потом он взмахнул палочку на стену передо мной, и она обратилась в зеркальную поверхность. Я уставился на свое изображение, подавив желание подать голос своему собрату в отражении. На меня смотрел из сине-черный птиц. Все, даже глаза и клюв, были полностью черными и блестящими. Если не ошибаюсь, то моей аниформой был ворон. Что ж, я красив, этого не отнять. Мой рост от пола был примерно около полуметра, так что я почти доставал до колена Сириусу. Я расправил одно крыло, думая, что вытянул руку, и внимательно оглядел свое черное, словно ночь, оперение. Перья были большие и блестящие. Я осмотрел свои ноги, то есть лапы. Теперь это были кожистые лапы с когтями, не слишком большими, но и достаточными, чтобы проткнуть кожу человека точно. Отлично, я доволен, вот только голова немного кружится с непривычки, так что стоит вернуться в человеческий облик. Все свои способности, начиная с полета, я потом могу разобрать. Попытавшись превратиться, я не слишком преуспел, точнее, вообще ничего не поменялось. Пришлось подробно вспомнить свои ощущения человека, руки, ноги, как я стою. По телу прокатилась волна очередного онемения и легкого холодка. Открыв глаза, я понял, что обратился обратно. «Здорово, Гарри, ты настоящий ворон, огромный такой!» Восклицание нимфы было истинно радостным. Я осмотрелся вокруг и понял, что появилось ощущение, словно мир какой-то тусклый и расплывчатый. После зрения ворона человеческое зрение было для меня откатом к чему-то более несовершенному. Только вот клеваться было не обязательно, обиженно проворчал Блэк. «Прости, бродяга, я не специально, это как-то само получилось», – пожал плечами я. «Такой черный и блестящий, класс». Тонкс все еще пребывала в мире прекрасных фантазий, перечисляя то, почему меня можно считать красивой птицей. «Слушай, а ведь теперь тебя сахатиком не назовешь», — задумчиво и немножко грустно пробормотал Блэк. «Надо тебе придумать кличку какую-нибудь». Я не уверен, что стоит, может, лучше не надо», — с большим сомнением спросил я, подозревая, какую глупую кличку мне может дать крестный. «Почему? Мне кажется, что тебе пойдет тень. Что скажешь, лунатик?» «Скажу, что у тебя до сих пор нет фантазии. Если вспомнить, какие ты клички пытался дать Джеймсу, то это, в принципе, и неудивительно. Как вам Кромвель? Мне кажется, звучит гораздо лучше». Кромвель, к слову, был макдловским революционером в Англии, так что, какие вы оба старомодные, — сморщила носик нимфа. Люпин и Блэк воззрились на нее. «Ты намекаешь, что я старый?» — с наигранной угрозой спросил Сириус. «Понимаю, что Римус уже староват, но я еще молод, уж точно. Вообще-то, если у тебя старческая потеря памяти, то я напомню, мы одного года рождения», — спокойно парировал Римус. «Уел, старик, уел», — Блэк рассмеялся лающим смехом. Римус тоже довольно улыбался. «Так, ну-ка оба заткнулись, я придумала. Как вам Энникрас?» Все посмотрели на Тонкс, потом взглянули на меня, как бы примеряя новое имя. «Эй, я вам не кот, которому нужно дать кличку, завязывайте», — воскликнул я. «Что? Некрас вполне подходит», — пробормотал Сириус. «Ага, и намек на дар некроманта есть, да и вообще», — Ремус вторил другу. «Вы меня вообще слышите?» — проворчал я. «Ну чего ты начал, Гарри? Или тебе не нравится такое прозвище?» Задорно улыбнулась нимфа. «Соглашусь на него, только, если ты отныне позволишь на полных правах называть тебя нимфой», — подняв палец вверх, ответил я. «Да я уже как-то привыкла, так что валяй», — пожала плечами девушка. «Ладно, Некрос, так, Некрос», — хмуро согласился я, про себя думая, что прозвище жутко смахивает на термин в медицине, который сразу же всплыл у меня в голове при озвучивании нового прозвища, только ударение разнится. Некроз – патологическое отмирание тканей живого организма из-за имеющихся повреждений. Глупо буду звучать. Хорошо, что маги не знают магловской терминологии. По крайней мере, не все. Всю следующую неделю я пытался ускорить трансформацию во времени. Сириус вон мгновенно перекидывается почти, а у меня уходит пока 2-3 минуты, но со временем все, думаю, станет лучше, главное продолжать тренировки. Перебрасывание из человека в ворона и обратно сильно изматывало, но это и не удивительно, все же трата магии без палочки гораздо выше, но Сириус утверждает, что со временем учишься выдавать ровно столько, сколько требуется для трансформации. Хотя, вот что странно, так это то, что из ворона в человека было переброситься легче. Со слов Блэка, так происходит, потому что я знаю, как чувствует себя человек, как он видит мир вокруг себя, как двигается, а вот, как ворон, я пока не привык к новому мировидению, так что требуется время, чтобы ужиться со своими ощущениями зверя. Другими словами, являясь человеком по сути, я могу легко принимать антропологическую форму. И для того, чтобы так же легко становиться вороном, мне требуется понять и принять, что отныне я не только человек, но и ворон. Мне нужно поверить, что я могу быть им, что я по своей сути он и есть. В таком случае становится понятно, почему анимаги имеют привычки животных, а иногда даже внешний физический вид становится схожим с анимагической формой. Просто анимаг всегда знает, что он получеловек-полузверь, что влечет за собой постоянное поддержание тела на грани перевоплощения. Только у каждого анимага это свойственная именно его аниформе привычка, которая выдает его. Блэк вот смеется так подозрительно, словно Лайт МакГонагалл может в гневе фыркнуть подобно кошке, хотя контроль, конечно, у нее на высоте. Питтигрю, насколько я помню, вечно выставлял верхние резцы на показ, как крыса, хотя он прожил года в своей форме, так что там вообще процесс был запущенный. Джеймс же, со слов Крестного, частенько встряхивал головой. Все думали, что он так челку волос сбрасывал, но мародеры знали, что в форме оленя он так рогами чешется о дерево. Странная привычка, кстати. Раз попробовал полетать, но почувствовал себя курицей, так как и 5 метров не пролетел, как снес журнальный столик своей тушкой. Сириус еще тогда долго хохотал своим фирменным смехом, а когда лунатику рассказал, то тоже немного поулыбался. Что ж, вернусь к полетам потом. Или все же лучше сейчас. Мерлин его знает, что больше понадобится, быстро перекинуться или научиться летать. С другой стороны, зачем быстро перекидываться, если все равно ничего не сделать в этой форме? Убегать по земле, подобно пингвину или курице. Вот смеху-то. Решено, дальше займусь полетами, иначе просто буду бесполезной черной дичью. Сириус рассказал, что научиться управляться со своей аниформой это полдела. На самом деле, лучшая сторона анимага в том, что он может применять частичную трансформацию, как видимую, так и нет, но это высший пилотаж, но у Сириуса было 11 долгих лет, чтобы потренироваться в подобном. Сейчас он мог бы с такими способностями сдать на мастера трансфигурации, наверное, но, по его словам, его это ни капельки не интересует. Как таковых, бонусов звания это не дает почти никаких, кроме всеобщего признания, но ведь все и так знают, что Сириус Блэк, это вам не мантию в трусы заправлять. Вот Крестный и не чешется, хотя, если сказать по делу, доля правды в его словах была, вот только, имея подобные регалии, можно заиметь полезные связи, можно заиметь поддержку целых гильдий, а для магов это серьезные организации, хоть и всего лишь научные, но с тобой уже считаться будут везде. Ну ничего, будет у меня еще время заставить Крестного получить это мордредово звание, никуда он не денется. Кстати, я уделал мародеров. Я стал анимагом в 14, в то время, как они достигли этого лишь после 15 лет. А еще, о чем Сириус сразу мне не сказал, это то, что на его удивление я смог с первого же раза преодолеть трансформацию с одеждой, тогда как Сириус и Джеймс учились проделывать первые перевоплощения в нижнем белье лишь, но тут, видимо, сработало чувство страха, что не получится. Меня же он не стал специально предупреждать о таком, чтобы убедиться в том, что причина лишь в самовнушении. Вот только теперь мне еще предстоит попробовать проделать трюк перевоплощения с палочкой в кармане или кобуре, что само по себе сложно, так как палочка – артефакт, но без нее вообще никакого смысла нет в таких путешествиях. Не в клюве же ее носить, в самом-то деле. Одним вечером, если точнее, то 9 июля, когда я только собирался заняться анимагией, так как специально весь день старался держаться полным сил ввиду того, что Том начать действовать может в любой момент и негоже пред столь сильным противником являться в трениках, да взмыленным, что конь, нас таки вызвал по зеркалу министр, но не за тем, чтобы мы бросились срочно в бой, но по поводу близкому к тому. Редбл атаковал. Вот только он решил ударить сначала не по министерству напрямую, а по некоторым людям, которых он счел наиболее мешающимися ему в этом деле. К таковым был отнесен и сам министр, но ему повезло, что его дом охранялся парой авроров, так что втроем они смогли отбиться от тройки пожирателей, двое из которых унесли ноги, не добившись успеха и потеряв одного товарища, которого опознали, как Джаксона, одного из сбежавших из Азкабана. Судя по тому, что пожиратель погиб, а другие сбежали, то я предположил, что министр дал карт-бланш аврорам для защиты своей жизни точно. Что ж, хорошо. Министр предположил, что раз пожирателей было всего три и они не стали дожидаться подмоги, то есть вероятность, что они разделились для одновременной атаки на несколько точек и поднял боевую тревогу всему Аврорату, отправив группы на помощь туда, где живут те, кто точно мог помешать Волан-де-Морту. Первой стала Боунс. Как и предполагалось, ее атаковали, но что странно, большими силами, чем министра, что, кажется, даже немного задело самооценку министра, что я определил по оттенку в его голосе. К счастью, помощь подоспела вовремя, но тут жертвы были с обеих сторон. Погиб Аврор Джондлиш. Среди пожирателей мертвыми не было никого, но одного забрали серьезно раненым, так что неизвестно, выживет ли, а проверить нет возможности, так как личность осталась неизвестной. Атаковали дом Гавейна Робертса, нынешнего главы Аврората, но там такого наворочено оказалось, что сам Мерлин бы не прошел. Все ж таки, дома всех Авроров имели повышенную защиту, так как они всегда были первыми в зоне риска из-за своей работы. Томми бы лично, наверное, и проломил защиту, но парочка пожирателей не смогла справиться и, как только прибыло подкрепление, те утекли порталами. Четвертым домом был дом Уизли по той причине, что Перси с недавних пор стал помощником министра, а Фадж с семьей бежал с острова, говорил же, индюк. Так вот, с атакой на Нору все было куда как хуже, так как туда была послана лучшая боевая тройка Тома, после покойных Беллатрикс и братьев Лестриндж, конечно же, Долохов, Траверс, Мальсибер. Оба Аврора, охранявшие дом, погибли на месте. Две Авады сходу. Со стороны Уизли, есть жертвы. Примечание к части. Приближаемся к логическому завершению. Ага, что по анимагии скажите? Надо было его жуком-могильщиком сделать все же. Охота на охотника. Глава 125. Когда министр сказал, что со стороны Уизли есть жертвы, то первые, о ком я подумал, были близнецы, что и неудивительно, ведь с ними единственными я имел близкие контакты, они вели наш общий бизнес, да и в целом я им симпатизировал. У них есть амбиции и талант на лицо, так что не так они плохи, как принято относиться к Уизли среди слизеринцев. Погиб Артур Уизли, грудью вставший на защиту семьи. Пал, как настоящий мужчина, честь и слава ему, посмертно, я же ждал затаив дыхание. Пока старшие братья и глава семейства сражались, матриарх семьи и двое младших успели уйти камином к тетке Мюриэль. Пожиратели атаковали дом снаружи взрывными, обрушив его большую часть внутрь, но Артур Уизли погиб от фирменного проклятия Антонина Долохова. Мужчине рассекло грудь, так что он умер мгновенно на месте. Еще одна модификация Сика, как Сиктум Симпра. Стоило бы узнать, что за дрянь придумал Долохов, может пригодиться. Пострадал Джордж, лишившись двух пальцев на левой руке из-за скользнувшего конфринга, но братья нападали траверсу, зарядив тому чем-то в голову, в результате чего он стал уродлив на одну сторону лица, лишившись зрения на один глаз, но это все со слов почти не пострадавшего Чарли, приехавшего на лето домой, чтобы помочь защитить семью и, как видно, не зря. Без него погибли бы все, без вариантов, слишком неравны были силы.